Глава 11. Несколько ударов сердца, показавшиеся слишком громкими. В груди уже явственно не хватало кислорода, когда он склонился ниже, но лишь для того, чтобы шепнуть на ухо. «Дышите, Полина Александровна, дышите». Вот паскуда! Полина от злости еще шире распахнула глаза и дернулась, толкая наглеца в плечи. Тот, смеясь, выпрямился, поднимая и ее, а после отпустил и отступил на пару шагов. «Вроде и вино за ужином не подавали, а вы на ногах не стоите». Не унимался этот мерзавец. Поля сердито глянула на него, насупилась. «Я не привыкла ходить в длинных платьях», — ответила недовольным тоном. «А еще не привыкла, чтобы мужчины подкрадывались ко мне сзади. Обычно они заходят спереди». И вот вроде вопрос задал ровным тоном, а на драконьей морде прямо написано «ехидство» вперемешку с пошлячеством. «Никак ко мне никто не заходит», — оборвала она его разглагольствование. «Вы вроде хотели по договору что-то сказать». Даррен снова ехидно улыбался, явно не скрывая хулиганского настроя. «Вроде ведь взрослый мужчина, а ведет себя как глупый мальчишка. Или это все его проверки?» Да чтобы у него расходы, доходы превысили, и вся чешуя поотваливалась. Кажется, все эти мысли, наряду с эмоциями, слишком ярко проступили на ее лице, потому что дракон никак не мог уняться и продолжал посмеиваться, глядя на нее. Поля присела, зло собирая разбросанные по полу листы. Веймар последовал ее примеру. Правда, в его движениях не было той злой резкости, что присутствовала у Полины. Забрав стопку, он отобрал несколько, те, что девушка уже успела отметить. «Все по делу», — подытожил он, снова пробегаясь взглядом по отмеченным строкам. «Я бы тоже эти пункты не принял». «Что, простите?» — Полина не поверила своим ушам. «Говорю, я бы...» «Нет, это я услышала». Она оборвала его на полуслове, вырвала из его рук листы и уже хотела выдать настоящую тираду, но заставила себя замолчать. Прикрыла глаза, делая глубокий вдох. Выдохнула. «Господин Веймар». «А? Позвольте поинтересоваться». Поля почти шипела. Подняв веки, встретилась с его внимательным взглядом. Конечно же, он продолжал улыбаться. Как же уже хотелось эту улыбочку стереть с его самодовольного лица. Все это тоже часть проверки. Она потрясла перед его лицом всей пачкой договора. «Конечно». Ответил и даже глазом не моргнул. «Зараза!» «И что же вы проверяете таким чудесным методом?» От вежливого оскала на лице Поля даже щеки заныли. «Внимание к деталям, адекватность, внимательность». «И многие уже прошли ваши проверки?» «Пока никто». «Тогда, возможно, вам приходило в голову, что вы делаете что-то не так?» «Отнюдь». Руки просто чесались вдарить по этой холеной морде, но Поля была девочкой, а девочкам не положено бить потенциальных работодателей. Да и общение с налоговой в свое время научило Полю держать вежливость, даже в самых стрессовых ситуациях. Впрочем, сегодняшний день бил все рекорды. «Господин Веймар», она шагнула назад. «Смею предположить...» Она скомкала первый из листов договора и кинула его в огонь камина. Веймар дернул бровью, но что-либо предпринять даже не подумал. «Что вы с вашими проверками?» Второй лист отправился за предыдущим. «Можете катиться на своем чешуйчатом хвосте?» Третий лист объяло пламя. «Куда-нибудь подальше». За листами последовала и вся стопка. «Между прочим, бумага стоит денег». Он поморщился и скрестил руки на груди. Камзол обтянул сильные руки, прорисовывая мышцы слишком отчетливо. Поля на силу оторвала взгляд. «Могу принести вам из своего мира целую коробку», — усмехнулась девушка. «Значит, вы решили вернуться?» Ей показалось, или в его вопросе прозвучало разочарование. «Да, за своими вещами. Поскольку я собираюсь работать здесь, мне нужна, по крайней мере, моя одежда и другие личные штучки». «Я еще не сказал, что беру вас», — усмехнулся он на ее наглость. «Берете». «С введением в должность и с испытательным сроком в один месяц. Если по его истечении, как специалист, я вас не устрою, тогда и попрощаемся, и я требую соблюдения условий, которые были прописаны в вакансии». «Даже так?» «Да, даже так». Поля подумала топнуть ногой, но в последний момент себя остановила. «Как-то уж это получилось бы слишком». «Ладно», — кивнул дракон. «Ладно». Полина даже и не думала, что он так быстро согласится. «Вы же сами решили», — всплеснул руками Даррен. «А теперь сами же и недовольны?» Поля замахала руками. «Нет-нет, ну не объяснять же ему, что никак не ожидала от него такой быстрой реакции». Но, заметив очередную драконью усмешку, успокоилась. «Тогда утром вступите в должность. Кстати, а договор зря сожгли. Там на последних страницах был нормальный. Придется делать новый». «Хорошо», — Поля словно подзависла. «Хорошо, тогда доброй ночи, Полина Александровна». Хохотнув напоследок, он развернулся на пятках и направился к выходу. «Завтрак в 9, не опаздывайте». Полина оторопело кивнула вслед. Она чего угодно ожидала, но никак не вот этого. Он просто взял и согласился. «Все документы подпишем после завтрака», — добавил он, уже стоя на пороге. «И там не будет такого договора?» «Все счетоводы в герцогстве приносят нерушимую магическую клятву. Думаю, с вами мы поступим аналогично», — пояснил, уже стоя на пороге. «На бумаге же описывают обязательства по договору, но там буквально один лист». «Хорошо», — кивнула ему вслед. «Доброй ночи, Полина Александровна». «Доброй, господин Веймар». Как же это было странно. Она-то уже готова была всю неделю перелопачивать лист за листом, выискивая то, что могло бы ей навредить, а он вот так просто отказался от этой формы. Вот уж странный ей достался начальник». Утро, что говорится, началось не с кофе. Арава горничных буквально вломилась к ней в спальню, когда на улице едва светало. «Полина Александровна, вы что, еще спите?» Полина Александровна не то что спала, она дрыхла, как сурок, без задних ног, и без передних, и вообще безо всего. После потрясений прошлого дня девушка едва сумела отключиться. Полночи проворочилась в том дурацком состоянии, когда ты устал настолько, что даже уснуть не можешь. «Поднимайтесь, дорогая, сегодня важный день». Миссис Брейсон хлопотала точно курочка-наседка. В комнату заносили коробки и коробочки, какие-то свертки, все это шуршало и составлялось прямо на ее постель и на пол вокруг. «Что это, миссис Брейсон?» Сев в постели и сонно озираясь, удивилась Полина. Она стыдливо подтягивала одеяло повыше, хотя и легла спать в подготовленной для нее сорочке весьма скромного фасона. «Ваши наряды, разумеется», — отозвалась экономка, точно это подразумевалось само собой. «Зачем?» Поля все еще не могла сосредоточиться. «Чтобы носить». На лице экономки отразилось сомнение в Полиных умственных способностях. Но она тут же переменилась и поспешила приблизиться к девушке. Присев с той рядом, она дружелюбно взяла ее за руку. «Вас приняли на должность. Я думала, господин Веймар уже обсудил это с вами». «Верно, мы говорили вчера». «Ох, это чудесно!» Она даже радостно всплеснула руками. «Признаться, эти поиски кандидатов меня порядком утомили, будто у меня нет других дел». «Но вы так и не ответили, зачем все это?» Полина обвела рукой комнату, заставленную коробками, а в изножье кровати стояли две девочки-горничные, готовые исполнить следующее поручение. «Вам положено выглядеть как леди». «Но я не леди», — отрезала Поля. И прежде чем экономка успела что-то сказать, продолжила. «Я заступаю на роль счетовода с испытательным сроком в 1 месяц, по истечении которого и я, и господин Веймар примем решение о дальнейшем сотрудничестве. На должность счетовода, миссис Брейсон, ни леди, ни содержанка, ни кто-либо еще нуждающийся в одежде, оплаченной господином Веймаром. Я надеюсь, мне дадут возможность собрать в своем мире нужные мне вещи. Там же я куплю одежду, которая будет больше соответствовать принятым у вас нормам для встречи партнеров и гостей. Я благодарна за предоставленное мне вчера для ужина платье, но в свое рабочее и свободное время я буду одеваться так, как сама считаю нужным. И, пожалуйста, без чьей-либо помощи». Она покосилась на горничных. Те ответили удивленным взглядом. Стоит отдать должное миссис Брейсон. Она не стала спорить или возражать, лишь внимательно поглядела на Полину поверх своих огромных очков, а после махнула девочкам, чтобы те унесли всю эту гору. Экономка молча следила за их действиями. Поля, в свою очередь, раздумывала, не переборщила ли. Впрочем, личные границы лучше расставить сразу. Это куда проще, чем сперва дать слабину и потом отвоевывать свои права обратно. Это очень странное решение. Перед уходом экономка все же снова обратилась к ней. Любая девушка в нашем обществе была бы рада получить такое количество добротной одежды. Полина не нашлась, что сказать, лишь пожала плечами. «Надеюсь, я не ошиблась в вас», — подытожила старушка. Дверь за ней тихо закрылась. «Ну что, Полина Александровна, начнем первый рабочий день на новом месте?»